Я пришел к вам, Руслан, чтобы обсудить операцию, которая, возможно, станет наиважнейшей за все последние несколько лет. За всю историю беспорядков, потрясавших империю. Я невольно сжал пальцы на небольшом тяжелом тубусе, где хранил выданные и подписанные эрцгерцогом обязательства. «Я в курсе ваших переговоров с его светлостью, назовем это так», — продолжил Ланс. «Цена высока, что и говорить. Надеюсь, вы не станете вводить систему въездных виз?» «Признаюсь, тут мной руководит личный интерес», — снова тень улыбки. «Хотелось бы побывать на Новом Крыму еще разок. Я большой поклонник вашего моря и вашей кухни». Я ничего не ответил. Ланса это не смутило. Биоморфы и вся игра с ними была преступной безответственностью, самое меньшее. А по делу с самым отвратительным заговором против человечества. Империя не может пребывать в покое, пока причина этой угрозы не будет найдена и ликвидирована. Это и в ваших интересах, Руслан. Новый Крым под властью Дарианы Дарк. И насколько мне известно, она продолжает форсированными темпами переселять на него людей с рудничных миров. Ясное дело, они станут сражаться за нее фанатически. Угроза геноцида на Новом Крыму еще далеко не предотвращена, надо отдавать себе в этом отчет. Пока не понял, господин генерал, чем могу быть вам полезен. Без чинов, Руслан. Меня ввели в курс твоих и дамы Паттерс паранормальных способностей. Уверяю вас, во мне нет никакой паранормальности. Механизмы функционирования биоморфов пока непонятны до конца. Однако они вполне укладываются в материалистическую картину мира и не требуют введения божественных сущностей для объяснения. «Я атеист», — суховато заметил Ланс. «Впрочем, оставим теологические споры. Я говорю об исключительно военном аспекте. Империя переходит к новой тактике, и сперва...» «Господин генерал, я вновь проигнорировал без чинов. Если планируется что-то против Федерации или Тбигу, то это бесполезно. Надо бить по источнику биоморфов. Они корень наших бед». «Не только». «Серьезно, как равному», — возразил Ланс. «Биоморфы только оружие. Потребовались люди, чтобы привести его в действие. Не станет людей, исчезнет и проблема биоморфов. А вы точно знаете, как именно биоморфы оказались в распоряжении кого-то из людей?» Ланс вздохнул. «К сожалению, нет. Планируя это наступление, я рассчитывал на вас, Руслан, на ваш рассказ. Боюсь, я не смогу быть чем-то полезен. Биоморфы словно сваливаются нам на голову. Их находят на Новом Крыму. И на ряде других планет», — перебил меня генерал. «Только там в большинстве случаев их находили команды военно-изыскательских экспедиций и уничтожали. В полном соответствии с инструкцией, не могу не заметить. Не было ли среди этих планет нового конвенанта?» Ланс одобрительно кивнул. «Совершенно верно, Руслан. На родной планете Дарианы Дарк биоморфы тоже были найдены. Этот факт долгое время оставался строго секретным. Такое впечатление, что фон Даркмур, как и его предшественник Мюллер, сознательно утаивали информацию не только от генштаба, но и от императора. А родная планета Гилви Паттерс? У нас нет на этот счет никакой информации. Но ведь кто-то создал и Гилви, и Дарк. Кто-то создал. Но я не считаю этот вопрос первостепенным, Фатеев, как и то, откуда приходят биоморфы. Наша империя заражена ими, как вирусами. И мы, армия, как иммунная система, должны отыскать их всех и уничтожить. С вашей и дамы Паттерс способностью притягивать к себе биоморфов мы можем рассчитывать на успех». «Да, но...» «Поправляйтесь, Фатеев. Я надеюсь, вы понимаете, что все мною произнесенное здесь относится к государственным секретам высшей категории». Я мрачно кивнул. «Конечно, они не понимали. Им казалось, что достаточно справиться с уже имеющимися биоморфами и матками. А новых? Новых уже никогда не будет. Если же их вдруг найдут на какой-то новооткрытой планете, можно не сомневаться, генштаб с чисто немецкой педантичностью разработает многостраничную инструкцию по технике безопасности. По ней станут принимать экзамены и зачеты, а за незнание отрешать от командования и снимать с должностей. И будет им казаться, что они нашли средства от всех напастей. Наивные. Прошло несколько дней. Я получил личный поздравительный адрес от Его Величества Кайзера. Вручала его целая делегация, сверкая золотом погон и позументов. Никто не задавал никаких вопросов по поводу заключенной с эрцгерцогом сделки, словно так и надо, словно я и впрямь чрезвычайный и полномочный посол Нового Крыма, что присутствуют строгие и беспристрастные арбитры, что есть международный церемониал и протокол, как в стародавние времена. Подозрительно. Или эрцгерцогу и впрямь все равно, если его обязательства будут распубликованы, или они надеются, что после того, как дело дошло до вооруженного мятежа, какие-то компрометирующие материалы уже не будут играть никакой роли. Гилви поправлялась. Ей пришлось хуже всех. Ее биоморф, похоже, решил, что никакого выхода уже нет. И деловито принялся отключать одну за одной жизненно важные функции организма. Тем не менее, земная техника не подвела. В Потсдаме разбирали завалы, смывали гарь с нарядных мостовых и фасадов, торопливо высаживали новые деревья взамен поваленных и сожженных. Как восприняли все это память и гордость вкупе с союзом изгнанных, я не знал. В империи все стало как-то пугающе спокойно. Вчерашние враги клялись друг другу в вечной любви, а пролившуюся кровь списывали на трагические недоразумения. Правда, и оставшийся регентом Адальберт отнюдь не спешил проводить в жизнь столь широко разрекламированные меры по укреплению положения стержневой нации. А тем временем на Капе-4 наступило затишье. После уничтожения матки биоморфы присмирели. Насколько я мог понять, сейчас там отыскивали последние следы тучи. Хотя кто знает, сколько амеб-истоков попрятались по дальним закоулкам планеты. Минуло 7 дней. Всего 7 дней. Визиты высокопоставленных генералов прекратились. Руки заживали. Все хорошо. Все прекрасно, цель достигнута. Дело за малым выбить с Нового Крыма саму Дариану Дарк. И наступит полное во человецах благоволение. Не верю. С Гилви мы эти дни почти не разговаривали. Она лежала, молча глядя в потолок, отвечала с трудом и односложно, словно мое общество стало ей в тягость. На 8-й день меня под белые руки и с немалой помпой припроводили в императорскую резиденцию, предварительно 3 обыскав и просветив на предмет скрытой, наверное, в желудке, взрывчатки. Меня обрядили в новенькую, с иголочки, парадную форму, нацепили только что врученные погоны гауптмана. Да, ежели взглянуть со стороны, идеальный имперский офицер. Вот только с принадлежностью к стержневой нации промашка вышла. Бункер, куда меня привел надутый, словно индюк, личный императорский порученец, был убран с нарочитой строгостью, по моде позапрошлого века, с мореным дубом и зеленым сукном на стенах, бронзовым светильником и антикварного вида длинным столом, возле которого выстроились жесткие стулья с высоченными спинками, украшенные непременным орлом с венком и солнцем. В задней части зала я увидел полусферу проектора. Вдоль стен, негромко переговариваясь, стояло 6 генералов, среди которых неожиданно оказался Валенштейн, явно неуверенно чувствовавший себя в навехоньких погонах генерал-майора. «Поздравляю, Руслан!» Он пожал мне руку. «Спасибо, господин генерал-майор. Ты неисправим. Послушай, Рус, я хотел спросить...» «Господа офицеры! Его императорское величество кайзер!» При исполненном торжественности и значении голосом объявил порученец. «Чтобы так говорить, не обойдешься без уроков сценической речи». Вошел кайзер. В мундире, с колодочкой наград, не дать не взять пожилой отставник, бывший преподаватель какой-нибудь истории военного искусства из Академии Генштаба. За ним следом его светлость регент, он же эрцгерцог Адальберт, вчерашний мятежник. Все дружно вытянулись по стойке смирно. «Прошу садиться, господа». «Вам сюда, гауптман», — прошипел внезапно выросший рядом со мной еще один порученец. Ему пришлось отодвинуть для меня стул, и я видел, что сие действие его едва не добило. Рядом сел Валенштейн. Господа генералы, среди них я узнал Ланца, рассаживались, нажимали кнопки на планшетках, напустив на себя самый важный вид, что-то рассматривали на дисплеях. Передо мной же ничего не было, даже банальных карандаша с бумагой, равно как и перед Валенштейном. «Прошу вас, Адальберт», — кивнул император. Тот поднялся, прочистил горло. «Господа генералы, пользуясь случаем, хочу еще раз принести свои самые искренние извинения тем из вас, кто пережил малоприятные часы, будучи облыжно обвинен и подвергнут аресту в результате самоуправства людей бывшего начальника службы безопасности Даркмура. Это было необходимо. Я должен сказать, что все произошедшее – результат нашего совместного контрудара, нанесенного по группировке, планировавшей захват власти, и полное преображение нашей империи. Если вы помните, мне пришлось использовать кое-что из их фразеологии. Мы сожалеем, что дело дошло до открытых столкновений. Господа генерала переглянулись, но никто не дерзнул высказаться. «Вранье», — подумал я. «Хорошая мина при плохой игре. Попытка помириться с аристократией. Или на самом деле тонкая интрига его светлости эрцгерцога с тем, чтобы хоть как-то, но поцарствовать. Пусть даже со званием регента. Возможность, так сказать, открыть глаза кайзеру на его собственного сынка. Здоровая часть сил в той же службе безопасности на нашей стороне. И мы отделили зерна от плевел в самом правительствующем доме», — перебил Адальберта кайзер. «Мною изменен закон о престолонаследии. Кронпринц Зигфрид, равно как и его потомство, из него исключены. Права на корону перешли к Фридриху, моему второму сыну. Он не замечен ни в каких склонностях, которые помешали бы ему достойно исполнять законы нашей великой империи. Теперь уже переглянулись мы с Валенштейном. А нам-то зачем это сообщать? Высший генералитет, генштаб, все такое прочее еще можно понять. А вот мы... Господин Фатеев, господин Валенштейн, пусть вас не удивляет то, что мы решили сделать это объявление в вашем присутствии». Кайзер словно прочел мои мысли. «Я правильно понял, господин Фатеев, что ваши услуги империи требуют оплаты в виде предоставления независимости новому Крыму?» «Да, ваше величество», — как можно спокойнее ответил я. «То есть вы расцениваете себя прежде всего как гражданина своей родной планеты, а не всей империи?» «Ваше величество, мы слишком хорошо помним обстоятельства вхождения в империю. И да, я русский. Я принадлежу новому Крыму, последнему осколку земли, оставшемуся у людей моего языка. Простите мне эти высокие слова». «Но у вас есть полномочия, подтвержденные конституционным большинством избирателей нового Крыма», — подняв брови, осведомился кайзер. «Вы можете пребывать в уверенности, что все ваши соотечественники только и мечтают о независимости, а на самом деле это может оказаться совсем не так. Я дерзну утверждать, ваше величество, что достаточно хорошо знаю помыслы и чаяния моих сограждан. Но тем не менее, единственным внятным инструментом для выяснения их позиций может стать только всепланетный референдум, проведение которого, я считаю, должно быть обязательно включено в нашу сделку, если она вообще состоится», — холодно бросил кайзер. И господа генералы тотчас послушно закивали в ответ. Ну, точь-в-точь, как китайские болванчики. «И потом, господин Фатеев, как вы себе представляете независимость своей родной планеты? 10% суши, остальной океан. Минеральные ресурсы присутствуют, но почти исключительно под водой. Их промышленная разработка крайне затруднена. Но в конце концов, если ваши ползуны не перестанут размножаться...» Кайзер вдруг нагнулся вперед, впиваясь меня взглядом. «А что вы станете делать не сейчас, не через 20 лет, а через 50-60? В империи сменится власть, и новому императору может прийти в голову, что терпеть независимый новый Крым – слишком большая роскошь. Что может одна планета противопоставить тысячам других миров? Что сможет гарантировать вашу неприкосновенность?» «Подпись и достоинство императоров», — начал я, однако кайзер прервал меня раздраженным взмахом. «Господин Фатеев, у меня сложилось мнение о вас как об умном человеке. Пожалуйста, не заставляйте вас разочаровываться. Подпись и достоинство — ничто по сравнению с государственной необходимостью. Если таково будет мнение правителя грядущей империи, не волнуйтесь, повод всегда найдется. Так стоит ли сейчас вам закладывать такую мину под благополучие? Да что там благополучие? Под саму вероятность выживания ваших соплеменников?» Это была неприкрытая угроза. И он был прав. Кто может помешать новому кайзеру двинуть весь флот империи против одной единственной планеты? «Я человек излишне мягкий и ненавижу кровопролитие», — сказал кайзер. «Мне пришлось сделать усилие, чтобы подавить непрошенную усмешку. Мои преемники вполне могут не разделять мои взгляды на способы управления государством. Я мог бы многое ответить. Вспомнить наши с отцом разговоры, когда исходный план еще только формулировался. Я исхожу из того, Ваше Величество, что империи при любом правителе будет более выгодно иметь независимый и...» Я заставил себя произнести эти слова. «Дружественный Новый Крым, чем рассадник террористов и инсургентов. Выгода империи не всегда и не всеми понимается одинаково», — заметил кайзер. «Конечно. Но что делать? Наш с отцом план предусматривал многолетнюю постепенную работу, результатом которой стало бы признание в среде аристократии важности швейцарского статуса Нового Крыма. К этой работе впоследствии должны были подключиться другие люди, круг вовлеченных неизбежно бы расширился». «Тем не менее, я позволю себе настаивать на своих условиях», — сказал я. «Больше ничего не оставалось делать». Господа генералы так и буравили меня взглядами из-под анекдотичных моноколей. Валенштейн тоже смотрел на меня, и по его лицу ничего невозможно было прочесть. «Разрешите, Ваше Величество?» — вдруг произнес он. «Прошу вас, герр-генерал-майор», — милостливо кивнул кайзер. «Я давно знаю Руслана Фатеева. Я также достаточно долго служил на его родной планете. Мое мнение, к нему надо прислушаться. Тем более, что они с дами Паттерс — наше единственное оружие против настоящего врага — биоморфов. Так называемая Федерация — ничто без своего биологического оружия». «Однако оно у них есть, герр Валенштейн», — скрипуче возразил самый старший из генералов. «Тем ценнее двое людей, которые могут противостоять биоморфам», — не смутился Валенштейн. «Их ценность никто не подвергает сомнению, но...» «Господа», — вступил в разговор эрцгерцог, — «призываю вас еще раз вспомнить повестку дня. Мы проинформировали господина Фатеева, поскольку я считаю, это будет способствовать наибольшей его эффективности в боевых операциях.